Дрезден, Германия, около полудня, четверг, 15 февраля 1945 года. Она убедилась, что фотоаппарат, аккуратно завернутый в свитер, лежит в чемодане, и вышла из церкви через боковую дверь. Морозный воздух февральского дня взбодрил ее. Сквозь тучи проглядывало солнце. Сильный ветер поднимал серые клубы пыли, забивавшиеся в глаза и рот. Обмотав шею шарфом, она застегнула пальто на все пуговицы, натянула на голову шерстяную шапку и двинулась в сторону Грюнерштрассе. Спустя какое-то время, одуревшая от свежего воздуха и ослепленная светом, она почувствовала, что очень устала. Тяжело дыша, остановилась, поставила чемодан и повернулась лицом к церкви, которая среди прочих разрушений была похожа на полуразвалившуюся гробницу. На жуткий обрубок, одиноко торчащий на кладбище, по которому прошла колонна танков. Глухие стены, зияющая дыра в кровле, пустые глазницы окон, некогда закрытых витражами, и распахнутые настежь двери напомнили ей подмытый волнами замок из песка. Они с отцом возводили замечательные песочные замки, и о каждом он мог рассказать необыкновенную историю. О привидениях, духах, дамах в белых одеждах, блуждающих в замке по ночам, о камерах пыток, потайных переходах, башнях, отважных рыцарях и ожидающих их прекрасных принцессах. Иногда к ним присоединялась на Балтийском побережье мама, которая вглядывалась в лицо отца и слушала его так, будто встретила впервые. Анна подняла чемодан и двинулась дальше, с трудом узнавая места, где еще вчера были улицы, перекрестки, стояли здания и росли деревья. В какой-то момент ей вспомнились слова бабушки о том, что когда-нибудь наступит расплата, ведь кара за причиненное зло неизбежна. Она с ужасом осознала, что ей совсем не жаль города, не жаль его выжженных стен, рассыпающихся в прах при малейшем прикосновении, не жаль даже последнего камня в этом городе, уничтоженном в наказание за зло, как и предсказывала бабушка. Она бесцельно брела, не чувствуя боли, и не могла выжать из себя ни слезинки. Взбиралась на руины зданий, проваливалась в засыпанные мусором и камнями воронки. Она чувствовала смрад обгоревшей плоти, доносившейся из вентиляционных труб, убежищ и подвалов. Проходила мимо обугленных трупов, обгоревших детских колясок, распахнутых чемоданов с вываливающимся из них шелковым женским бельем, протезов, прикрепленных к оторванным конечностям, детских игрушек, присыпанных песком, оторванных от тел голов с открытыми глазами или пустыми глазницами, сплетенных в прощальном жесте рук, лежащих в нескольких метрах от тел, которым они когда-то принадлежали. Она остановилась. Села на чемодан и глубоко задышала, стараясь успокоить тянущую боль в груди. Дальше идти не было сил. Она подошла к обвалившейся стене, за которой совсем недавно была кухня чьей-то квартиры, и опустилась на колени. Ее вырвало. Когда позывы рвоты прошли, стало легче. Она поднялась. К остаткам стены, единственной уцелевшей из всего здания, была привинчена кухонная раковина. На столе рядом с раковиной стояла кружка с недопитым чаем. На белом фарфоровом блюдце лежал надкусанный кусок хлеба с маслом и засохшим куском сыра. На стене над раковиной висело зеркало, покрытое ржавыми потеками. На маленькой стеклянной полочке под зеркалом стояли четыре алюминиевые кружки с зубными щетками. Две из них явно были детские. Она смотрела на все это, как на внушающую ужас картину. Остатки нормальной жизни, сохранившиеся здесь, в этом месте, до наступления конца света, были похожи на тщательно продуманную сюрреалистическую инсталляцию свихнувшегося художника. Но это была вовсе не придуманная композиция, призванная изумить истинных ценителей, а самый, что ни на есть, реальный кусочек города Дрездена. Это было в полдень, в четверг, 15 февраля 1945 года. Она бегом вернулась к чемодану, поспешно вытащила фотоаппарат. Она помнила, что у нее осталось 8 кадров. Медленно подошла к стене с раковиной и остановилась в нескольких метрах от руин. Терпеливо дождалась, пока солнце выглянет из-за рваной серой тучи. Тщательно поставила выдержку и диафрагму, нажала на кнопку затвора. На висках у нее выступил пот. Она сорвала шерстяную шапку. Спрятала фотоаппарат в кожаный футляр и пошла было к чемодану, но, сделав пару шагов, остановилась, пораженная нелепостью пришедшей в голову мысли. Медленно приблизилась к раковине. Оглядевшись, не видит ли кто, повернула рукоятку крана. Оттуда потекла коричневая жижа, но уже через несколько секунд пошла кристально чистая вода. Глядя на воду, она расплакалась. Подставив лицо под струю и раскрыв рот, начала жадно пить воду. Город был все-таки жив. Она шла дальше. Фотоаппарат висел на груди, и время от времени она хваталась за него. Считала оставшиеся кадры. Придавленное обломками балкона тело женщины с мертвым младенцем на руках. Еще 6. Неторопливо стараясь оттянуть момент встречи, она приближалась к своему дому. Замедляла шаг, останавливалась, внушала себе, что должна отдохнуть. Ей встречались люди. Они сидели или лежали возле рухнувших лестниц, вывороченных ворот и калиток, обвалившихся стен, всего того, что когда-то было их домами. Своим присутствием они словно свидетельствовали, что это их территория, их дом, и только они имеют на него право. Она шла и шла. Мраморный прилавок напомнил ей, что здесь был магазин мясника Мюллера, у которого бабушка покупала ветчину. На припорошенной остатками штукатурки мраморной плите лежали перевернутые весы, покрытые коричневыми пятнами запекшейся крови. Еще 5. Наконец она добралась до Грюнерштрассе. На перекрестке появились военные грузовики, которые свозили сюда трупы с окрестных улиц. Они разворачивались и задним ходом подъезжали как можно ближе к краю рва, обнесенного низким каменным забором. Солдаты разгружали наполненные телами кузова, укладывая их поперек ямы. Когда весь ров был заполнен слоем тел, сверху клали следующий. Молодой мужчина в белом запачканном кровью халате сидел с сигаретой в зубах на деревянном стуле на каменном возвышении примерно посредине рва. Сложив покойников в яму, солдаты подходили к нему, и он делал какие-то пометки в разложенной на коленях тетради. Еще 4. Ров разрезал Грюнерштрассе поперек по всей ширине. Поэтому ей пришлось свернуть на Циркусштрассе, чтобы потом, следуя по Зайдницерштрассе, снова выйти на Грюнер уже за рвом. Зайдницерштрассе, по большому счету, уже не была улицей. Стены разрушенных зданий образовали что-то наподобие дюны из перемолотых в пыль кирпичей. Она поднялась на вершину дюны и пошла дальше. Неожиданно послышался плач ребенка. Маленькая девочка, сидевшая рядом со стариком в шляпе, смотрела на свою обмотанную куском серой фланели руку и, плача без конца, повторяла одну и ту же фразу. «У меня всего 7 пальцев, дедушка, у меня всего 7 пальцев». Заметив проходившую мимо Анну, старик встал с камня, на котором сидел, и направился к ней. «Нет ли у вас случайно морфия?» — спросил он спокойным голосом. «Я дам вам за него свое обручальное кольцо. Настоящее золото, довоенное». «Есть?» — прибавил он, облизывая палец и пытаясь снять с него кольцо. Она остановилась и для верности положила руку на фотоаппарат. «У меня нет морфия. Но в начале Грюнерштрассе есть санитар. Может, у него есть? У него должен быть. Идите к нему. А я пока побуду с малышкой», — ответила она. «Вы говорите о толстяке, который считает трупы? Я был у него уже 100 раз. У этого могильщика ничегошеньки нет, даже йода. Он меня просто прогнал, сукин сын. У него даже водки нет. Может, у вас есть водка? Я дам вам кольцо за бутылку водки. Напою ребенка и напьюсь сам. Нам будет не так больно». «У меня нет водки. Но я знаю, где мама прятала водку у нас дома. Я живу на Грюнерштрассе 18, это рядом. Если найду водку, я вам ее принесу». Я вам отдам кольцо, настоящее золото, довоенное», — слышала она за спиной удаляющийся голос. Она больше не считала кадры, ей надоело. Здесь все что-нибудь считают. Одни трупы, другие пальцы. К тому же есть вещи, которые нельзя показывать. Ни в коем случае. Она спрятала аппарат в футляр, а осторожно положила его в чемодан и торопливо вскарабкалась на груду мусора, чтобы поскорее попасть домой. Первым свидетельством того, что дом уже рядом, была часть балконной решетки с виллы Цейсов. Она лежала на ветвях поваленной черешни в их саду. Этот балкон был ей прекрасно знаком. Три, словно отрезанные ножницами обрубка спиралей колонн, торчали из прямоугольной бетонной плиты, как из цветочной корзины. Она и не предполагала, что когда-нибудь почувствует то, что почувствовала в этот момент, что расплачется от волнения при виде обломков балкона Цейсов. Анна обошла лежавшее на земле дерево. Ей навстречу попались два черных соседских кота. Они поедали внутренности мертвой овчарки Цейса. Невдалеке прохаживалась ворона, терпеливо ожидая своей очереди. Взобравшись на вершину груды обломков, битых кирпичей и штукатурки, она огляделась. От дома на Грюнерштрассе 18 осталась лишь одна стена, которая неровной линией обрывалась на уровне третьего этажа. Это была левая стена, если смотреть со стороны сада Цейсов. В той стене была дверь с оторванной много лет назад ручкой. Через эту дверь можно было пройти со двора на лестницу и в подвал. Она быстро спустилась вниз, обежала стену и остановилась на тротуаре со стороны улицы. Среди камней, жестяной кровли, металлических прутьев и битого бетона она заметила край толстой коричневой доски и поспешила подойти ближе, потому что узнала дубовую доску от серванта из комнаты бабушки Марты. Поставила чемодан, сняла пальто и, ухватившись за доску, изо всех сил потянула ее на себя. В этот момент она услышала хриплый голос, доносившийся откуда-то сзади. «Я вам помогу, дрова сейчас на вес золота. Вы совершенно правы, особенно ночью. Будет холодно». Она резко обернулась. В нескольких метрах от нее, опершись спиной о покосившийся столб уличного фонаря, стоял парень. Форменная шинель солдата вермахта под поясной обрывком проволоки была ему столь велика, что полы мели мостовую. Длинные темные волосы падали на лоб, перебинтованной окровавленной повязкой. С проволоки свисала армейская каска, а у его ног на сером брезентовом рюкзаке лежали скрипка и смычок. «Чего ж тогда торчишь там? Помогай!» — крикнула она сердито. Парень моментально оказался рядом и всем телом навалился на доску. «Слушай, давай сделаем так», — сказал он. «Ты повисни на доске, а я попытаюсь ее вытащить. Ты тяжелее меня. Старайся раскачивать ее, как ты только что делала, будто хочешь переломить надвое. Это поможет ее высвободить». Она обиженно взглянула на него, задетая замечанием о весе. «Я вовсе не тяжелее тебя, парень, и никогда не буду. Не умничай. Тоже мне джентльмен», — воскликнула она, тайком поправляя свитер. «Давай-ка вместе, дружно». Они упали почти одновременно. Она ударилась головой о тонкую корку льда на поверхности грязной лужи, образовавшейся в широкой борозде между двумя плоскими холмиками щебня. И тут же почувствовала удар каской, а в лицо ей плеснуло ледяной водой. Парень, не выпуская доску из рук, упал на смерзшуюся мусорную кучу рядом с лужей. Он в сердцах отшвырнул доску и подполз к Анне. Встав на колени у ее головы, спросил: «Все в порядке? С вами, то есть с тобой?» Достал из кармана шинели скатанный бинт и начал осторожно вытирать грязь с ее лица. Сказал с улыбкой: «Не стоило, наверное, из-за этой доски».